Внезапный визит. «Как тебе этот цвет?» Голос Сайлоса вырывает меня из тумана. Я медленно возвращаюсь в сознание и понимаю, что валяюсь на диване. «Разве мы только что не были в столовой? Сколько я тут лежу, я что, уснула? Что со мной происходит?» Сайлос нависает надо мной, прижимая к стене карточки с примерами цветов. «Вот этот оттенок. Неплохо, да? Приятный. Я голосую за него». «Он яркий?» С трудом выговариваю я, все еще не придя в себя и морщась от розовых нот. Они практически кричат на меня. Мне приходится поднять руку к глазам и закрыть их от цвета. Я теряюсь во времени. Не понимаю, ночь это или день. Сколько я уже в этом доме? «Тебе не нравится». У Сайлоса кончается терпение. В его словах чувствуется тяжесть, которой не было раньше, словно его голос изменился. Он звучит иначе. Я едва различаю его силуэт на фоне ослепительно-розового. И не могу встать с дивана. Я приросла к месту, не в силах пошевелить ни единым мускулом. От подушек исходит слабый аромат плесени, словно их оставили под дождем. «Нет, мне нравится, просто он режет глаза». Его лицо морщится. «А мне кажется, комната станет светлее». «Как называется цвет?» «Это...» Сайлос бросает взгляд на образец. «Саркофилиум». В голове словно прокручиваются воспоминания о переезде. Я помню, как обустраивала кухню, нашу спальню. Осталась гостиная. Сайлос был очень щедрым и разрешил мне выбрать цветовую гамму. Наш дом уже начал становиться родным. Я всегда этого хотела, верно? Дом, семью, жизнь. Мебель покрыта пластиком для защиты от брызг. Пол тоже закрыт. С каждым шагом Сайлоса по комнате разлетается слабое шуршание пластика. «Ты заставишь меня одного все красить?» «Похоже, ты справляешься». Сайлос осторожно наливает краску в лоток. Буль, буль, буль. Смешивая с белым. Я смутно припоминаю охлажденный суп. Вечеринка на папин день рождения. И я вдруг борюсь с очередной внезапной волной тошноты. Кажется, я... Я вот-вот... «Все хорошо?» — спрашивает Сайлос. «Налить тебе воды?» Морская болезнь проходит. Я делаю глубокий вдох. «Я в порядке. Это все пары краски». Сайлос берет кисти и наобум проводит по дальней стене. Я теряюсь в извилистых движениях. Он не проходится вверх-вниз. Его зигзаги образуют узор, символ. «Что это?» — слышу я свой вопрос. «Я ведь уже видела это раньше, но где?» «Что-что?» — спрашивает Сайлос, поворачиваясь ко мне. «Это?» Я поднимаюсь на локти и показываю пальцем. Пытаюсь сосредоточиться на текущем знаке. Я знаю, что он там, хоть Сайлос и притворяется, что его нет. Кисть летает по стене. Краска практически пульсирует. Я замечаю, что лоток на полу стал более темного оттенка, уже не такой ярко-розовый, как раньше. Теперь он красный. В комнате внезапно становится тесно. Краем глаза я вижу, как задрапированное пластиком кресло сдвигается. Поворачиваясь, забирая меня с собой. К прозрачному брезенту прижато лицо женщины. На нас, на меня, смотрит множество глаз, злобно выглядывающих из теней. Пластиковые листы перемещаются сами по себе, словно мебель под ними смыкается. Это вовсе не мебель. Я не одна. Мне нужно уйти. Мною овладевает непреодолимое желание сбежать из этого дома. «Беги, убирайся!» Я пытаюсь подняться с дивана, но как только сажусь, комната наклоняется. «Чего ты от меня хочешь?» Сайлос фыркает. «Ответа, в какой цвет красить гостиную?» «Я вижу». «Там ничего нет. Просто краска. Вертикальные розовые мазки на стене». «Оно было там. Кровь, ведь так?» «Что-то ты позеленела, милая. Может, поднимешься наверх и примешь...» Сайлос замолкает. Слышит что-то, как и я. Голоса. Клянусь, я слышу за домом детей. «Ты слышишь?» — спрашиваю я, уже не доверяя своим ощущениям. Но Сайлос исчез. Сайлос. Я поворачиваюсь и оглядываю всю комнату. Я одна. Свет меняется. Он больше не отливает в бурлящем розовом сиянии. Пластиковый брезент теряет прозрачность, словно растопленный жир, сворачивающийся в густое сало, и гостиная медленно погружается в тень. «Здесь все заколочено», — слышу я шепот мальчика. «Внутрь не заглянуть». «Сюда». Они приближаются. Я слезаю с дивана и сползаю на пол. Чтобы пошевелиться, требуется больше усилий, чем следовало бы. Тупая боль в костях отягощает тело. Пластик сминается под руками и коленями, когда я ползу по брезенту к ближайшему окну. «Видишь что-нибудь?» «Тш! Тихо! Кажется, я кого-то услышал!» Туман в голове рассеивается, и внезапно я испытываю острую потребность позвать на помощь. Я пытаюсь, но голос слишком хриплый. Мне больно. Я хриплю, как будто несколько дней не говорила вслух. Неужели прошло несколько дней? Как-то странно, я же только говорила с Сайлосом. Но теперь он ушел, разыгрывая передо мной еще один спектакль, а я тут валяюсь на полу, хрустя суставами, словно мое тело превратилось в высохшую шелуху. Мальчики продолжают перешептываться. Им не терпится подсмотреть. Они спорят, кто пойдет к окну. «Я здесь, ребята», — хочу я сказать. «Подойдите ближе, совсем чуть-чуть поближе, не бойтесь». «Как думаешь, туда можно забраться?» «Я туда не пойду. Кто-то зассал». Три быстрых силуэта парят у окна, скрытые фанерой, не считая нижнего угла, где осталось несколько дюймов открытого брезента. Каждый мальчик по очереди заглядывает внутрь. «Если я просто доберусь до окна, если вылезу на обозрение, они позовут на помощь. Спасите меня от этого дома, хочу я сказать, но слова словно песок во рту. Спасите меня, пожалуйста. А если там кто-то есть? Никто, призрак. Бу-у-у. Заткнись. Откуда они взялись? Ближайший район ведь так далеко. Наверное, проехали на велосипедах не одну милю. И понятия не имеют, что я здесь, как тряпичная кукла на полу. Я задерживаю дыхание, подползая к стене и хватаясь за оконную раму. «Помогите! Спасите! Помогите!» «Я видел, как люди заходили внутрь, но никто не выходил». «Ага, конечно! Говорю вам, этот дом пожирает людей!» О нашем доме распространяются слухи. Кто-то слышит о доме с привидениями. Он рассказывает друзьям, а те рассказывают своим, пока дом не обретает мощь, которой не было раньше. Обрастает энергией, которая будет расти с каждым новым слухом. Эти мальчики — лишь первая волна. Будут и новые. Может, дом хочет именно этого? Больше гостей? Больше призраков? «Подождите, я что-то вижу». «Что?» «Тш, там что-то пошевелилось». «Где? Где?» «Дай посмотреть, подвинься, отойди». «Да хватит все загораживать, я хочу посмотреть». «Я его вижу». Маленький ребенок, всего лет 10, он и его друзья даже и не представляют, что я смотрю на них в ответ. Брезент закрывает им обзор, превращая все в жирные тени. «Твою мать, я кого-то вижу!» «Врёшь, правда! Посмотри туда, в углу, кажется, это женщина!» «Где? Где она? Дай посмотреть! Дай посмотреть!» «Я не вижу». Мне удается потянуться к окну прямо перед их лицами. «Помогите!» Мальчик кричит. Все его тело отскакивает от окна, словно я шибла его своим дыханием. Он врезается в друзей, и все трое падают на спины. «Бежим! Бежим!» Каждый мальчик вскакивает на ноги и бежит по лужайке. Их велосипеды стоят в тупике. Я смотрю, как они хватаются за руль и в панике запрыгивают на сиденья, подпитываемые адреналином. Они все еще кричат, нажимая на педали. Их голоса затихают. «Ты это видел?» «Господи, что это было? Ты ее видел? Что это было?» А потом они исчезают. А я все еще взаперти. Моя спина скользит по фанере, пока я не оказываюсь на полу. Грудь тяжело вздымается. И я не понимала, что смеюсь. Это ведь смех, да? Я не могу перестать смеяться. Это так смешно. Они подумали, что я призрак. Призрак! У меня пересохли легкие, в горле першит. В смехе слышится скрежет, предсмертный хрип. «Я никогда не выйду из этого дома», — — думаю я, продолжая смеяться. «Я умру здесь». Эти дети не вернутся. Я вытираю слезы тыльной стороной ладони, поднимая взгляд. Смех застревает в легких. В комнате есть кто-то еще. Женщина неподвижно стоит в дальнем углу, где сгущаются тени. Как долго она там? «Ты не видела моего сына?» «Марсия». Я почти не узнаю ее. Подтянутое тело пропало. Желтый наряд из спандекса свободно облегает костлявую фигуру. Глаза проваливаются в череп, загар выцвел до пергаментно-серого. «Я что-то не могу найти Шона. Он от меня прячется». «Как давно мы здесь?» Марсия заворачивается и идет по коридору. Я иду за ней на кухню. Она открывает незапертый шкафчик и заглядывает внутрь. Там пусто. Когда замечает меня, то отстраненно спрашивает снова. «Ты не видела моего сына? Может, он там?» Показываю я на шкафчик под замком. Трясу его, но тот не открывается. Это даже не дерево, а дешевое ДСП. «Посмотрим». Марсия энергично кивает. Мы водим пальцами по двери, пока не ухватываемся, чтобы потянуть. В Марсии чувствуется новая сила, сияние в глазах. Мы все тянем и тянем. «Давай сильнее». Мне стыдно, что я внушила ей веру, но еще немного усилий и хрясь. Винты выдергиваются из петель. Навесной замок остается на ручке, но сама дверца свободно болтается, больше не прикрепленная к шкафу. «Нет, тут никаких мальчиков». Зато есть тетрадь Сайлоса. Его отвратительный гримуар. Переплет сморщился с тех пор, как я видела его в последний раз. Я гоню мысли о грибной кожице и поднимаюсь наверх в свою детскую комнату. Я соорудила себе гнездышко, сорвав розовый утеплитель со стены шкафа и устелив им пол. Там мягко. Я сворачиваюсь калачиком и листаю тетрадь. Чего я ищу? Там нет никаких стихов, никаких коротких рассказов, никаких записей, которые открыли бы доступ к его разуму. Это почерк Сайлоса, но я едва могу разобрать нацарапанные молитвы и рецепты. Заклинания. Несколько набросанных символов теперь нарисованы на стенах дома. Это не тетрадь здорового человека. Это разглагольствование сумасшедшего. Наркомана. Щель в стене шкафа достаточно широка, чтобы я смогла просунуть туда руку и положить тетрадку. Я чувствую, что разумнее будет ничего не говорить Тобиасу. Никто не узнает, что я спрятала тетрадь за... Я слышу слабый скрежет по штукатурке. В стенах что-то есть. Наверное, мышь, но по звуку крупнее. Белка? Как будто что-то тяжелое тащится по гипсокартону. Оно застряло? Если я просуну руку в щель в стене и выдерну еще несколько клочков изоляции, то, наверное, все увижу. Я открываю пушистую полоску, обнажая деревянную балку. Скрежет стал громче. Изоляция пульсирует, что-то давит на нее. Оно прямо там, что бы это ни было, только с другой стороны. Я засовываю руку до упора внутрь стены, вслепую отыскивая последний клочок изоляции. Я чувствую, как оно касается кончиков моих пальцев. Достало. Пальцы сжимают изоляцию, и одним быстрым рывком я ее вытаскиваю. И тогда сразу же что-то соскальзывает и падает мне на руку. Я кричу, когда чувствую, как это, что бы это ни было, царапает мои костяшки пальцев, и поскорее пытаюсь отползти к себе в уголок, чтобы спрятаться. Оно мягкое, мясистое, почти как тесто. Не мех. На ощупь почти как кукольная ножка. Я отдергиваю руку, но не могу отпустить. Ухватившись за край гипсокартона, я тяну, пока штукатурка не крошится в руке, расширяя отверстие. Я просовываю голову внутрь и заглядываю так быстро, как только могу. Не позволяй этому уйти, не отпускай. Кусочки штукатурки сыплются на лицо. Я морщусь, когда крошки царапают роговицы, но на долю секунды в темном закутке всего в нескольких футах от того места, где я лежу, клянусь, я вижу бледную ножку ребенка, малыша, прямо над своей головой. Когда он лезет глубже в темноту стены, то поворачивается. Ребенок без глаз, без носа. Его безгубый рот открывается, но не так, как обычно открывается рот с челюстью. Там нет ни костей, ни суставов, а так, как расслабляется сфинктер, обнажая полый грот в центре пустого лица. Малыш лает на меня, брызгая кремовой слюной. потом поворачивается и уползает обратно в темноту внутренностей дома.